Глава 13. Совесть и вера. «Да», — я толкнула его. Безжизненным голосом согласилась госпожа Давиньоль. Он хотел дотронуться до меня, и тут во мне вскипела ярость, и я стала будто видеть себя со стороны, что я делаю и как. Он пытался поймать мои руки, я сопротивлялась, а потом изо всех сил толкнула его в грудь, и он полетел вниз, уронил бутылку, которая разбилась и залила вином все вокруг. Сначала мне показалось, что кровью, и остался лежать недвижимый у подножья лестницы. А я стояла наверху и смотрела на него. Я была словно безумная. Мне так хотелось, чтобы он оставил меня в покое, что на миг меня охватила дикая радость, и лишь потом я осознала, что натворила. Вы защищались. Я убила его, потому что хотела убить. Возможно, черная сторона моей души взяла верх, но я хотела, чтобы он умер, и он умер. По лицу ее пробежала судорога. Он лежал там внизу, а я стояла и смотрела. Потом ко мне возвратилась способность думать. Моя сумка все еще лежала неподалеку, но я понимала, что теперь уходить нельзя. Если я сбегу, то меня сразу обвинят в убийстве. Самым разумным было остаться. Я не стала спускаться вниз, туда, где лежал Жофруа, чтобы не выдать свое участие в его смерти. Я взяла сумку и медленно побрела в свою спальню, закрылась там, разложила по местам вещи, переоделась в домашнее платье, взяла книгу и стала ждать. Я надеялась, что кто-нибудь поднимет тревогу, однако ничего не происходило, и лишь 2 часа спустя, о, ваша светлость, что это были за мучительные 2 часа, я услыхала голос Исташа, призывавшего меня. Я открыла ему дверь. Он выглядел устрашающе. «Он ничего вам не сделал?» «Нет». Кажется, он растерялся не меньше моего. Он не мог знать, что именно я столкнула мужа с лестницы, а я постаралась выглядеть невинной, как Дева Мария. Я спросила его, почему он кричит, и Исташ ответил, что мой муж упал с лестницы и умер. Я вполне правдоподобно изобразила обморок. И затем, очнувшись, вела себя так, будто потеряла способность мыслить. Эсташ спросил, не хочу ли я пойти посмотреть на мужа, и я сказала, что не хочу. Сил не было взглянуть ему в лицо. Приехала полиция. Инспектор осмотрел лестницу и сказал, что ему все ясно. Шевалье был пьян, упал и сломал шею. Ночь прошла ужасно. Со мной осталась моя горничная, и я хотела заснуть и не могла. Я освободилась от Жофруа и попала в другую клетку, ведь отныне и навсегда я стала убийцей. Наша совесть — судья непогрешимой, пока мы ее не убили. Виконт встал, взял бутылку и налил госпоже Давиньоль вина. Она благодарно кивнула. «Что ж, мне предстояло жить так. Утром Эстаж сказал мне, что его господин всегда желал, чтобы его похоронили быстро, так что похороны состоялись буквально сразу. Присутствовали только я, священник да Эстаж. Тело до фамильного склепа донесли садовые рабочие. Гроб был закрыт. Священник прочел молитву. Я постояла немного и ушла. Я понимала, что пережить еще одну ночь в этом месте просто не смогу. К тому же меня пугал Эстаж, смотревший на меня с фанатичной мрачностью. Как бы он ни захотел довести дело своего господина до конца, подумала я. Вряд ли слуга подозревал меня в том, что я убила мужа, но его смерть действительно потрясла этого человека. И я собралась за час и уехала. Наняла карету в Бордо. Незнакомцы казались мне безопаснее, чем знакомые люди. Приехав сюда, в этот дом, я рассчитала всю прислугу, наняла новую и через некоторое время начала успокаиваться. Я знать не хотела о том, что происходит там в Бордо. Эстаж словно в воду канул. Я надеялась никогда больше с ним не встретиться, но все же старалась редко выходить из дома. Я боялась и до сих пор боюсь, а призрак Жофруа является ко мне во снах. А потом Флёр запнулась и выговорила. Потом ко мне пришел этот человек и сказал, что он знает, что я убила мужа. «Какой человек?» — живо спросил Сезар. Он не назвался. Он подошел ко мне на улице и шепнул, что он в курсе того, что произошло в ночь смерти Жофруа. Я страшно перепугалась. Он велел мне ждать и явился в мой дом через несколько дней. Он принес письмо и велел отнести его по адресу. Она вновь стиснула бокал и сказал, что если я не стану ему подчиняться, он сдаст меня полиции. Я не знала, что в этих письмах. Я ничего не знала. Боже. Виконту показалось, что теперь-то она точно расплачется. Однако госпожа де Виньоль сдержалась, лишь часто-часто заморгала. Ее плечи вновь опустились, будто из нее ушел воздух, как из оболочки дирижабля Анри. А потом вы. Вы встретились мне. И вы, друг того человека, того изумительного изобретателя, которому я ношу эти письма. Я не знала, что в них. Не знала, кому они. Только адрес. Клянусь. Я виновата, и теперь вы можете сообщить обо мне полиции. Возможно, так будет лучше. Я никому ничего не собираюсь сообщать, заявил Сезар. Поэтому сейчас будем действовать, как я скажу вам. Садитесь-ка за стол, сударыня. Флёр удивилась. За стол? Да. Этот ужин почти остыл, но он и так неплох. А кози, сыр и хлеб — так вообще чудо как хороши. Садитесь и ешьте. Это придаст вам сил. Я же буду задавать вам вопросы, а вы отвечайте по возможности честно. Он почти силой усадил ее за стол и поставил перед нею тарелку. Госпожа де Виньоль отрешенно смотрела на цыплячью ножку, однако под пристальным взглядом Сезара взяла ее и начала есть. Сначала вяло, затем с аппетитом. Подождав минуту, Викон сказал: «Что же, давайте разбираться». Он прошелся по комнате. «Говорите, что не знаете, куда делся слуга вашего мужа, этот Эстаж?» «Нет, я не видела его после похорон. Я уехала, сбежала, а он остался там. Расчет я ему не дала». «Кто же управляет поместьем в Бордо?» «Управляющий, разумеется». Я не стала повторять ошибок отца. Когда адвокат Жофруа разыскал меня в Париже и сообщил, что все имущество достанется мне, так как именно это было указано в завещании, полагаю, составленном не без участия моего отца, я попросила его заняться делами в Бордо. Месье Левуа нашел солидного человека, который согласился вести хозяйство. Он присылает мне отчеты, но я боялась спросить об Эсташе. Он ничего не писал о нем. Что ж, понятно. Значит, был свидетель того, к чему привела ваша потасовка с мужем. Мог это быть Эсташ? Он человек простой, Флёр покачала головой. Тогда бы он там же и скрутил мне шею. Но он верил, что я ни при чем. Если кто-то и видел, это был кто-то другой. Расчетливый и хладнокровный. Почему? Потому что человек, не умеющий делать такие силки, в какие попали вы, не смог бы не выдать себя. А он не выдал. Он видел, как вы толкнули мужа, и никак не обнаружил своего знания, даже когда явились полицейские. Чего же он хотел, почему молчал? Если бы он желал шантажировать вас, то давно сделал бы это, ведь полгода уже прошло. А если он был лишь ступенькой для другого человека, которому проговорился, и вот уже тот решил воспользоваться вами? Сезар вышагивал туда-сюда, и госпожа де Виньоль встревоженно за ним следила. «Я ничего не понимаю», — созналась она. «И я ужасно устала жить в этом страхе. Когда тот человек пришел ко мне, я думала, что умру». «Да, тот человек...» — Сезар остановился и оперся о стол. «Как он выглядит?» «Невысокий. Лицо непримечательное, бородка. Он не красавец и не урод, обычный человек, я бы сказала, серый. Я не могу внятно его описать, так как особых примет у него нет. Он словно возник из небытия, и иногда мне кажется, что от него попахивает серой. Конечно, я буду гореть в аду за свой грех. Оставим религиозные размышления, сударыня. Это ведь он был у вас сегодня?» «Да, он». Флёр резко вскинула голову. «Вы его видели?» «Не я, а мой слуга. И он за ним проследит». «Но как, случайно?» Сезар даже не сразу понял, о чем она спрашивает, и лишь затем, сообразив, рассмеялся. «Случайно? Я присматривал за вашим домом, конечно же. Иначе как бы я оказался сегодня у Анри, чтобы вас поймать?» Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы это осознать. «Значит», — медленно произнесла госпожа де Виньоль, «все это время вы следили за мной. Вы знали с самого начала, что это я?» Запираться смысла не имело, и Сезар сознался. «Да, я знал». Она глубоко вздохнула, и свет ее ярких глаз померк, сменившись безразличием. Госпожа де Виньоль закрыла лицо ладонями. «Господи, кажется, я заслужила это». «Но ведь вы не виноваты», — тихо произнес Сезар. Она помотала головой, не отрывая рук от лица. «Вы не виноваты. Вы защищались, и гибель вашего мужа не убийство, а несчастный случай. Вы отстаивали свою жизнь, и кто вас осудит? Хотя...» — Викон задумался. «Наше справедливое правосудие, пожалуй, что может наломать дров, так что мы ему не расскажем». Флёр опустила руки. «Вы верите мне? Или насмехаетесь?» «Я не стал бы насмехаться. С самого начала я думал, что могло заставить такую женщину, как вы, участвовать в столь бесчестном деле, и зачем вы пишете эти письма. Потом я понял, что почерк не ваш. Потом вы так весело говорили с Анри, что я утвердился в своем мнении. Вы не знали адресата. У Анри мало врагов. И все же сейчас кто-то желает ему смерти». Бой часов, стоявших в углу, заставил собеседников вздрогнуть. Было уже 9, и Сезар понимал, необходимо возвращаться в Париж. «Только вот что делать с госпожой де Виньоль?» «Вы поверили мне?» — переспросила она, как будто еще не осознавая того. «Но я же...» «Да, вы убийца, я уже слышал об этом», — нетерпеливо перебил ее Сезар. «Я выслушал вашу историю и нашел ее весьма занимательной, даже трагической. Однако это все дела прошлого, а меня заботит настоящее. Моему другу угрожают, и его дворецкий погиб. И в меня сегодня стреляли, это уж вы так уверены, что не в вас. Кстати, откуда уверенность?» «Тот человек, что приносит письма, он заметил вас рядом со мной. Он велел мне больше с вами не встречаться и сказал, что если вы полезете не в свое дело, то сильно пожалеете об этом. У меня сложилось впечатление, что он, если не знает вас лично, то весьма наслышан. Вы могли кому-то насолить, Виконт?» Сезар хмыкнул. Он мог бы ответить ей, что насолил он слишком многим, однако не желал сейчас вдаваться в подробности собственной биографии. Женщина устала, напугана и не знает, как ей жить дальше. На ней тяжелым грузом лежит вина за несчастный случай с мужем, и надо ей помочь. К тому же, помощь Флёр де Виньоль напрямую связана с делом Жифара. А значит, Сезар идет в правильном направлении, коль скоро в него начали стрелять. Это обнадеживало. «Что ж, у нас мало времени, госпожа де Виньоль. Могу я называть вас Флёр?» «Я вам во всем созналась. Вы можете теперь называть меня как угодно. Я даже священнику на исповеди этого всего не говорила». «Очень хорошо. В таком случае, Флёр, прошу вас, запомните. Я не враг вам, не судья, а друг. Если вы невиновны, а я вам верю, или же вы само исчадие ада, коли умеете так лгать, я могу помочь вам. Но мне необходимо, чтобы вы слушались меня и делали то, о чем я вас попрошу, и я обещаю вас защитить». «Вы защитите меня? Но почему? Вы ничего мне не должны. Вы гораздо больше похожи на невинную жертву, чем на безжалостную убийцу. Ваша совесть уже казнила вас так, как вы сами того пожелали. А я здесь не для этого, и времени у меня нет. И мне жаль, что вы, женщина, без сомнения достойная, оказались в такой ситуации. Я помогу вам, так как это поможет и моему другу Анри». «Да». Ее голос снова потускнел, словно Флёр ожидала услышать нечто другое. «Я понимаю». «Вы сейчас внимательно меня выслушаете. Ваше бегство все усложнило, но не намного. Мы решим это с вами. По всей видимости, из виду они вас потеряли, когда я навел шороху у Анри во дворе. Так что вы вернетесь домой и сделаете вот что».